Хотя Алексей и не был квасным ура-патриотом, ведь он постоянно боролся в интересах своих клиентов с произволом государства, ему все же стало обидно за родину, и он попытался что-нибудь сказать в ее оправдание. Ибрагим не дал ему вставить ни слова. «Вот посмотрите-ка, что мы тут недавно получили из России». С этими словами Ибрагим протянул Алексею несколько страничек ксерокопированного текста, переданного по факсу, из-за чего текст был недостаточно четким, но все же распознаваемым для чтения. Алексей углубился в текст. На бланке налогового управления одной из центральных областей России в адрес представительства некой немецкой фирмы был дан ответ о порядке учета скидок с продажной цены товаров. Налоговики разъясняли, что скидки являются доходом покупателя, но не могут уменьшать налогооблагаемую прибыль продавца. «Что за бред?» — невольно вырвалось у Алексея. Гюнтер и Ибрагим расхохотались. «У нас в Германии», — Ибрагим интонационно выделил слово «у нас», принят следующий механизм предоставления скидок. Сначала товар продается по объявленной стоимости. Затем, если, скажем, через несколько месяцев вы набрали у нас товара на 100 тысяч, мы даем вам скидку. Оформляется это как кредит ноут. Я не знаю, как это будет по-русски. У вас и аналога-то такого нет. И вот после оформления этого документа продавец и покупатель просто корректируют свои расчеты на сумму предоставленной скидки. «А у вас как? Вы прочитали письмо?» «Да», — вздохнул Алексей. «В письме предлагается скидку считать безвозмездным подарком со стороны продавца в пользу покупателя». «А знаете почему?» — спросил Ибрагим. «Вы не обижайтесь, я ведь тоже русский, раз выходец из бывшего СССР. Кстати, я экономический факультет МГУ в свое время закончил. После армии через рабфак поступил». «Так вот», — продолжил Ибрагим, — «все это происходит потому, что современная Россия еще не готова к рынку. Многие обычаи делового оборота, широко распространенные в мире, не имеют аналогов в России. Вот скидки, например. Разве у вас в законодательстве прописаны? Весь мир их использует в своей маркетинговой политике, а в России о них даже в кодексах ни слова. Ни в гражданском, ни в налоговом. У нас существует два вида документов. Дебет-ноут – счет на оплату, и обратный ему документ – кредит-ноут – документ на скидку. А у вас только однопроходность». Алексей вынужден был признать правоту Ибрагима, который, не будучи юристом, тем не менее отлично разбирался в сравнительном правоведении. «Еще один пример», — не мог успокоиться Ибрагим, протягивая Алексею ксерокопию какой-то статьи на русском языке. В статье речь шла о проблемах учета офсетных условий договоров. Алексей слабо разбирался в международном частном праве, но вспомнил, что офсет — это что-то среднее между заранее установленной договором суммой возмещения ущерба и просто дополнительным условием договора. «Поясню», — Ибрагим решил помочь Алексею. «Вот, например, некий питерский завод продает в Грецию технику на 10 миллионов долларов. Но по офсетным условиям договора, один из полученных 10 миллионов, завод должен вернуть в Грецию, но не так называемым откатом, как это принято у вас в России». Произнося эту фразу, Ибрагим интонационно выделил слово «у вас», отчего Алексею стало стыдно, хотя почему-то не обидно. Оценка-то справедливая. Этот 1 миллион возвращается в Грецию в виде товаров. Ими питерский завод как бы возмещает ущерб, который он причинил Греции, отняв своей поставкой у тамошних работяг работу. Продолжил Ибрагим. «И вот что такое этот офсет по российскому законодательству?» Алексей пожал плечами. «И зачем тогда вы в Европу лезете? Помните Утренева? «Пустите Дуньку в Европу!» — усмехнулся Ибрагим и продолжил. «В этой статье анализируется точка зрения ваших налоговых органов, которая заключается в том, что исполнение офсетного условия договора — это подарок, не уменьшающий налогооблагаемую прибыль. Что же вы капиталистам благотворительность какую-то безудержную приписываете все время?» Гюнтер Майер с улыбкой посмотрел на Алексея и спросил его с сильным акцентом. «Вы поняли, что нам трудно с вами?» Ибрагим принял эстафету от Гюнтера и сказал: «У вас, в России, налоговыми преступлениями являются те поступки, которые здесь, в Европе, считаются нормальными обычаями делового оборота. Вот так мы и работаем здесь, полупроводниками. Потому что переводить весь этот бред из России сил нет. Но вот деньги переводить — это другое дело». Гюнтер Майер при этих словах заулыбался, встал и предложил завершить протокольную встречу маленьким фуршетом, уже накрытым в комнате для переговоров по соседству с кабинетом Майера. Алексей понял, что хлебосольные баварцы не дадут ему сегодня поработать, и полностью отдался в их руки. Провозглашая тост за Алексея, Гюнтер Майер искренне посочувствовал всем россиянам, которым в настоящее время не досталось нормальной жизни и запрещено даже мечтать о ней. Алексей, опрокинув стопку водки, выразил недоумение словами Майера, решив, что немец, плохо владея русским языком, как-то неудачно выразил свою мысль. Ибрагим, поняв состояние Алексея, усмехнулся и пояснил: «Вы помните слова государственного гимна Российской Федерации?» Алексей молча пожал плечами, не понимая вопроса, на что Ибрагим на мотив гимна пропел: «Широкий простор для мечты и для жизни. Грядущие нам открывают года». Гюнтер Майер радостно закивал головой. «Вот вы видите, только в будущем вам разрешается не только жить, но и даже мечтать». Алексей налил себе еще водки и молча выпил, хотя он и не знал наизусть текст Сергея Михалкова, в третий раз ставший гимном его страны. Но эти слова были правдой, горькой, как выпитая им сейчас водка, но все-таки правдой, которую так обидно было услышать за границей. Но Ибрагим решил-таки доконать русского гостя и ядовито заметил: «Россия вообще в некоторых вопросах впереди планеты всей. Вот, например, во всем мире чек кассового аппарата обязан выдавать только продавец. А в России стали требовать, чтобы и покупатель выдавал продавцу чек кассового аппарата». «Что за бред?» — искренне удивился Алексей. «Вот именно, что бред!» — обрадовался Ибрагим. «Но таковы реалии вашей жизни в России, где покупателей металлолома штрафуют за неприменение кассовых аппаратов при расчетах с продавцами. Чем больше бреда, тем больше для вас работы, коллега, и тем больше денег», — перевел разговор в практическую плоскость Майер и предложил тост. «Итак, за бред, как за неиссякаемый источник нашего с вами благосостояния». Алексей не мог не выпить после столь точно сформулированного тоста. После фуршета состоялась автомобильная экскурсия по Мюнхену, закончившаяся в центре города. Ибрагим и Гюнтер привели Алексея в главную мюнхенскую достопримечательность, самую большую в мире пивную, где их ждала так называемая культурная программа в виде шумного выступления, фольклорного ансамбля и огромных кружек светлого и темного пива под горячую закуску — свиные ребрышки. Поздним вечером Ибрагим проводил Алексея до гостиницы и договорился с ним о встрече на следующее утро. Позавтракав на шведском столе, Алексей спустился в холл гостиницы, где его ожидал Ибрагим с высокой черноволосой девушкой. Ибрагим представил Алексею свою спутницу. «Познакомьтесь, это Эльвира, она будет вашей сопровождающей. Она в курсе того, что вам нужно». Алексей протянул руку и представился. «Алексей». Эльвира пожала руку Алексея и кивнула головой. Ибрагим дал краткую характеристику. Эльвира закончила Бакинский университет, но сейчас доучивается в местном университете, чтобы ее высшее образование признавалось в Европе. Она отлично знает русский, немецкий и азербайджанский языки и, соответственно, может достаточно свободно обращаться с турками. Отец у Эльвиры мусульманин, мать русская, а дедушка по материнской линии немец. Так что она у нас настоящий интернационал. Сейчас мы поедем в офис знакомиться с документами, и я вас оставлю на полное попечение Эльвиры. Будут проблемы какие, звоните мне на сотовый. Эльвира знает номер. У входа в гостиницу их ждал тот же японский автомобиль Ибрагима, но за его рулем сидел уже другой шофер, светловолосый славянин, внешне похожий на поляка.